Народная память. О нем молва не смолкнет скоро и в сельских хижинах простых. Лет 50 под кровом их все те же будут разговоры. Там жители окрестных сел к старухе пристают гурьбою. Чтоб вечер бабушка прошел, тряхните давней стариною. Ведь и лгут, что был он нам врагом, он люб народу, как бывало. Да, как бывало, у вас рассказов ведь немало. Начните-ка о нем. Здесь, дети, проезжал он, сколько с ним было разных королей. Прошло так много лет и дней, я вышла замуж только-только. На холм поднялся он пешком, где я стояла, замирая, и, помню, шляпа небольшая, и серый был сюртук на нем. Немножко он меня смутил, сказал он: «Здравствуй, дорогая». «Ну, здравствуй, дорогая». «Он с вами говорил, родная, он с вами говорил». Мне, женщине простой, в Париже быть довелось потом, и вот к собору вижу, он идет. Весь двор я увидала ближе, в сердцах царило торжество, сияли все, и глаз народа был, видно, небо за него. Стояла чудная погода, и рад, и счастлив был он сам. Отцом он стал по воле Божьей, по воле Божьей. Ну, мать, и вам был праздник тоже. Какой был праздник вам? Да, но когда шампань досталась, несчастная врагам в удел, он все опасности презрел. Один за всех стоял, казалось. Раз вечерком, уже мы спим, стучится кто-то. Я открыла. О, Боже, это он, и с ним немного что-то свиты было. Присев вот здесь, где я сейчас, война-то он вскричал: «Какая! Война какая!» «Как? Здесь сидел он, дорогая? Сидел он подле вас?» «Я голоден», — сказал он. «Флягу, вина и темный хлеб даю. Одежду сушит он свою и клонит в сон его беднягу. Проснулся, видит, я грущу, и говорит: «Надейтесь смело, все беды Франции отмщу, лечу в Париж закончить дело». Простился, вышел. Пуще глаз его стаканчик берегла я. Да, берегла я. «У вас еще он цел, родная, еще он цел у вас?» «Да вот он, только влекся роком к последним бедствиям герой. Он, папской венчанной рукой, погиб на острове далеком. Тому не верилось тогда, все говорили, он вернется, примчится морем он сюда, пришельцам солоно придется. Но долго длиться сон не мог, мне очень горько это было, так горько было. Родная, Бог пошлет вам силы. Благослови вас Бог».